Часть четвертая. Адепт возмездия. Глава 15. Портал открылся без особых проблем. Стоило только встать на то самое место, куда мы переместились в первый раз, и подумать об обратном маршруте и месте назначения. Комнату заполнила вонь, будто взорвались сотни выгребных ям, и черная круглая бездна образовалась в тени у кровати уже через несколько секунд. Я и Дарт переглянулись. Дарт снова взял Купера на руки, я же забрал чемодан и еще раз бегло осмотрел комнату, убеждаясь, не остались ли следы пребывания адептов Кадо. И тут мой взгляд зацепился за окно. Там зияла дыра, выплавленная в стекле. При дотошном изучении кто-нибудь догадается связать это с мастером мутаций. Я схватил валяющуюся на полу швабру и запустил ее, как копье, прямо в окно. Стекло со звоном разлетелось на осколки. Вот теперь можно было уходить. Дарта с Купером на руках я пропустил вперед и шагнул в портал следом за ними. И снова меня завертело в круговороте зеркал и неизвестных лиц тысяч моих отражений. Горлу подступила тошнота, в нос ударили густые запахи серы и гари. В сознании аморфным комом собрались картины. Мне даже показалось, всего лишь на мгновение почудилось, что я вижу продолжение тех страшных сцен, что уже смотрел, когда портал переносил меня в Лэнсом сегодня ночью. Да, точно, тот же звон оружия где-то далеко, на фоне криков и стонов. Кровавая битва, резня, те же горы белесого пепла по всему огромному залу, те же руки, измазанные в крови по локоть. Мои руки, держащие чью-то отрубленную голову. Я смотрю на нее и отлично знаю, кому она принадлежит. Затем отбрасываю мертвую голову в сторону и роняю взгляд на изуродованное тело мужчины в дорогих одеждах, опускаюсь на колено, беру мертвеца за руку и снимаю перстень с его указательного пальца. И это уже вторая печать, что я добыл. Еще одну должна была отнять сестра. Яркий свет резанул по глазам. Я зажмурился и тут же упал плашмя. Больно ударился подбородком и грудью, перекатился на спину, проехал по скользкой поверхности еще немного и уткнулся во что-то бедром. Затем открыл глаза, поморгал и прищурился, фокусируя взгляд. Сверху вниз на меня смотрел школьный камердинер Бернард. И на этот раз на его вечно равнодушном лице мелькнула эмоция. Он был удивлен и обеспокоен. Ждал Бернард только меня одного, а тут из портала вывалились еще двое школьников, один из которых, скорее всего, был уже мертв. «Вставайте живо!» — тихо приказал камердинер, обхватил меня за плечо и рывком поднял на ноги. «Там влажные полотенца. Я предполагал, что вы будете в грязи, но чтобы настолько...» Нахлынули головокружение и тошнота. Я зажал ладонью рот, пошатнулся, но Бернард удержал меня, продолжая придерживать за руку. Еле подавив себе рвотный позыв, я огляделся. Дарта отбросила к дверям. Вымазанный в глине, черной гари и крови, он сидел, прислонившись к створкам спиной, и тяжело дышал, все еще приходя в себя. Купер лежал рядом с ним. Секретарь Чезаро так и сидел за роскошно сервированным столом, уронив голову себе на грудь. «Купер ранен», — выдавил я, посмотрев на Бернарда. Тот кивнул. «Я займусь. У вас 3 минуты, чтобы переодеться. Свежая форма и влажные полотенца вон там». Бернард указал на барную стойку, потом опять оглядел меня и добавил строго. «Особенно тщательно вытрите лицо, волосы, шею и руки. Грязную одежду спрячьте за барной стойкой, я потом заберу. Купера отнесу к Хлое, но ничего не гарантирую. Он умирает. Ваш чемодан я тоже заберу». Камердинер наклонился к моему уху. «С Ориваном разберусь прямо сейчас». «Нет, его не трогать», — отрезал я шепотом и посмотрел Бернарду в глаза. «Он должен все помнить». «Вы в нем уверены?» «Уверен. Теперь уверен». Бернард не стал спорить. «И еще», — добавил я совсем тихо. «Передайте адмиралу, что я согласен. Но на своих условиях». Камердинер кивнул. «Помощница Хлои вызовет вас в медблок в 9 утра. Будьте готовы. О мистере Купере я сообщу директору сам». Он развернулся и поспешил к Дарту и Куперу. Я кинулся к барной стойке, на которой лежала чистая школьная форма и возвышалась стопка полотенец. Сбросил с себя грязный пиджак, измазанные в земле и глине брюки и туфли, стянул густо пропитанную кровью рубашку. Оставшись в одних трусах, я быстро вытер влажными полотенцами тело и волосы. Вышло не слишком тщательно, но я постарался, чтобы на лице и в волосах не осталось явных следов крови и грязи. Потом быстро натянул на себя подготовленную Бернардом школьную форму и новые туфли, скомкал грязную одежду и бросил за барную стойку. Не знаю, сколько у меня ушло времени на переодевание, но двигался я так быстро, что даже запыхался. И вот, наконец, прижал зад к стулу, усевшись за стол напротив дремлющего секретаря Чезаре. Ни Бернарда, ни Дарта с Купером в зале уже не было. Секретарь Чезаре очнулся примерно через минуту. Я в это время отправлял в рот уже третью котлету, или как они там назывались, эти комки из рубленной телятины. И, если честно, ел я не для вида. Жрать хотелось так, что я бы сейчас не котлеты из теленка, а всего теленка проглотил. Секретарь шумно вдохнул, прочистил горло, чертыхнулся и лишь потом поднял голову. Он оглядел меня осоловелыми глазами, медленно моргнул, нахмурился. Кажется, Чезаре даже не сразу вспомнил, как меня зовут и где мы находимся. Я улыбнулся. «Как вы себя чувствуете, секретарь?» Тот обхватил ладонью лоб и задумался, видимо, определяя, как же все-таки он себя чувствует. И тут его взгляд упал на бутылку с недопитым виски. «Вот проклятие!» — выругался Чезаре. Опять посмотрел на меня. «Извините, мистер Ринг, я надеюсь, ничего...» «Все в порядке», — перебил я его. «Я ничего не скажу вашему шефу, но теперь вы мой должник». Секретарь опустил глаза. «Но как же так, мистер Ринг? Ведь я же на работе». «День был нервный», — пожал я плечом и отправил в рот четвертую котлету. «И сколько вам пришлось ждать?» Я прожевал котлету, с удовольствием смакуя ее вкус, и ответил без претензий. «Сейчас 6 утра». После моих слов Чезаре побледнел до мучного цвета. «Бог мой! Мистер Ринг, я прошу прощения, но почему вы меня не разбудили?» «Я пытался. Вы не просыпались. Ну а мне куда деваться? Пришлось тут сидеть, пока не проснетесь». Секретарь удрученно вздохнул. «Да ладно!» Я бросил вилку на стол и поднялся. «Но наш ужин сильно затянулся. Спать хочется, если честно, и не под наблюдением». Мой намек был понят мгновенно. Секретарь вскочил и закивал. «Мистер Ринг, до утра вас никто не будет беспокоить». «Сейчас уже утро», — поморщился я. «Секретарь Кин сменит меня в 9 утра. До 9 можете забыть о наблюдателях». Я покачал головой. «Нет, мистер Чезаре, я буду спать до 10, или даже до 11 как минимум. Дайте мне хотя бы 4 часа отоспаться, как раз никаких занятий не будет, суббота же». Мужчина не стал препираться. «Но, конечно, мистер Ринг, секретарь Кин придет к вам в комнату в 10». Он вдруг замялся и покосился на мою руку. «Мистер Ринг, извините, у вас там клякса на левой руке, соус, кажется». Я оглядел левую ладонь. Черт, как я не заметил. Ребро ладони было вымазано в крови. Я вытянул из-под тарелки салфетку и стер кровь. «Да, я умею испачкаться. Ну, что, секретарь Чезаре, тогда до следующего вашего дежурства. Извините, что поторапливаю, но я бы хотел еще душ перед сном принять». Чезаре кивнул и забрал тетрадь со стула, сунул ее под мышку и поспешил к двери. Я сдернул со спинки стула сумку и отправился за ним следом, молясь, чтобы он еще чего-нибудь на мне лишнего не разглядел. Вытирался я в попыхах и мог оставить кучу таких вот клякс. Однако Чезаре меня особо не разглядывал. Наверняка ему было не до меня. Неприятно оказаться в столь сомнительном положении, в каком оказался он. Проводив его до лестницы, ведущей на первый этаж, я остановился. «Еще раз прошу прощения, мистер Ринг», — пробормотал Чезаре и поспешил покинуть мое общество, быстро спустившись в холл. Я проводил его взглядом, дождался, когда он скроется из виду, и только потом пошел в сторону жилого сектора. На этот раз не торопился. Все, что хотел, я уже сделал, и до 9 утра у меня было время поразмыслить. Правда, мыслить уже не хотелось. Хотелось упасть лицом в подушку и отключиться. День выдался чудовищно длинным и тяжелым, как и ночь. Усталость заметно притупила внимание, потому что я не сразу заметил, что у двери жилой комнаты, в которую меня заселили, стоял человек. Он ждал меня. И это был Дарт. и, судя по виду, он не успел привести себя в порядок. Его лицо пестрело землистыми мазками и брызгами крови, как и одежда. В придачу она была еще и порвана. Вот какого черта он разгуливает по школьным коридорам в таком виде? Увидев меня, Дарт пошел навстречу и, как только оказался близко, сразу спросил с напором и без предисловий. «Рэй, какого хрена происходит?» «Ты именно здесь это хочешь обсудить?» — процедил я в ответ. Дарт зло меня оглядел. «А мне плевать. Я хочу знать, что происходит». Я ухватил его за лацкан пиджака и потянул в сторону туалета. Открыл дверь и, не церемонясь, впихнул Дарта в комнату. Тихо закрыл за собой дверь. «Проверь кабинки». Дарт скрипнул зубами, но снова мне подчинился. Быстро осмотрел всю туалетную комнату. Потом повернулся ко мне и уставился, сжав кулаки. «А теперь говори», — потребовал он. «Что за дела у вас с Бернардом? Почему он позволил тебе покинуть школу?» «Все еще думаешь, что я сбежать пытаюсь?» — спросил я. Дарт подошел ко мне вплотную и заглянул в глаза. «Если бы надо было, ты бы сбежал уже. Ты бы не стал со мной и Купером возиться, грохнул бы нас и свалил. Тебе бы ничего не стоило, я знаю. Видимо, не в твоих это интересах. Только что у тебя за интересы, я никак понять не могу. И вообще, кто ты такой?» Я ответил, не отводя глаз. «Тот, кто способен тебя и сейчас грохнуть». Дарт прищурился. «Ну, попробуй». В его глазах мелькнули оранжевые всполохи огня. «Как бы наоборот не вышло, мистер Ринг. И мне плевать, что ты еще и рунами овладел, хрен его знает как». «Значит, видел», — бросил я. «Видел», — подтвердил Дарт тут же. «Зеркало заднего вида водителю бывает не лишнее». «Из-за убитых солдат на меня злишься?» Дарт шумно засопел, но не ответил. «Живы твои солдаты», — сказал я. «Пришлось их ментально обработать». «В смысле ментально?» — не понял Дарт. «Как ментальный чтец?» «Думай, дружище, пораскинь мозгами». Дарту понадобилось не меньше минуты, чтобы связать все нестыковки, которые он сегодня видел, и сделать вывод. Но когда он его сделал, то его лицо посерело. Он отступил от меня на шаг, потом еще на один, остановился и, наконец, выдавил. «Черт! Рэй, так ты... Черный Волхв?» Я подошел к нему и сказал негромко. «Ты же понимаешь, что я не просто так тебе об этом сказал. Знаю, что не разболтаешь ни отцу, ни кому-то другому. Мне от тебя кое-что нужно. Первое, я хочу, чтобы ты научил меня искусству стихий. Второе, я хочу, чтобы ты стал членом моего отряда. Я видел тебя в деле, мне нужен надежный человек». Дарт помолчал немного, нахмурился. «Тогда у меня два вопроса», — ответил он наконец. «Когда я научу тебя искусству стихий, если за тобой ведут постоянное наблюдение?» «Это уже не твоя проблема. Второй вопрос какой?» «Что за отряд? Для чего?» Я смерил его многозначительным взглядом. «Ты же рвался защищать Ронстадт. Так вот, у тебя будет шанс это сделать». Услышав мои слова, Дарт сначала замер, а потом посмотрел на меня уже совсем по-другому. В его глазах снова заплясали огни, но теперь это была не угроза, это был огонь воодушевления, азарта и горячего желания приступить к делу прямо сейчас. «Значит, ты все-таки решил воевать за Ронстадт?» — спросил Дарт прямо. «Решил. Только для удобства надо сделать так, чтобы ты переселился в мою комнату вместо Латье. А вот это уже твоя задача. С утра этим займешься». Дарт не сдержал улыбки. «Сделаем». «Не радуйся так сильно», — добавил я с усмешкой. «Ничем хорошим это не пахнет. А теперь вали, умойся, не свети свою грязную рожу». Когда я тихо вошел в комнату, Латье даже не проснулся, а вот Хиниган приподнял голову и прищурился, оглядывая меня с возмущением. Без очков он казался еще более щуплым и беззащитным, чем обычно. «Ты каждый раз будешь под утро возвращаться», — проворчал он шепотом. «Не твое дело», — ответил я тоже шепотом. «Да иди ты...» Хиниган пробормотал что-то нечленораздельное, видимо, послал меня в особенное место, известное только ему, и отвернулся к стене, накрыв голову одеялом. До 9 утра я успел сходить в душ и, наконец-то, тщательно смыл с себя кровь, пот и грязь. После чего даже подремал пару часов. Моя воля, я бы проспал целый день, но меня разбудил Хиниган. Он двинул кулаком мне в плечо и громко сообщил. «К тебе пришли, полуночник!» Я еле разлепил глаза, посмотрел на Хинигана и снова закрыл. Кажется, уснул я мгновенно. «Она же ждет!» — сквозь сон услышал я. Следом почувствовал еще один ощутимый удар по плечу. «Рэй, мать твою, вставай! Медсестра ждет!» При слове «медсестра» я тут же вспомнил про Хлою, а потом и про Бена Баума, который должен был ждать меня в медблоке. «Иду», — произнес я еле-еле. Также еле-еле сел на кровати и, прищурив один глаз, оглядел комнату. Лотье еще спал, зато Хиниган уже успел разложить кучу книг на столе и, видимо, часть из них прочитать, возможно, даже выучить наизусть. У двери стояла девушка в белом коротком халате. Это была дежурная медсестра, рунный инфир, и, в отличие от медионов, она всегда находилась в школе, а не в медблоке, и была готова оказать помощь в первую очередь. Увидев, что я ее заметил, она улыбнулась и сказала: «Доброе утро, мистер Ринг. Вас ждет старшая медсестра. Она хотела бы проверить ваше здоровье после комы. Я подожду вас за дверью, пока вы одеваетесь. Прошу вас поторопиться. Старшая медсестра не любит, когда опаздывают». Девушка бесшумно вышла за дверь. Я вздохнул, проводив ее скептическим взглядом, потому что чего там не любит старшая медсестра, мне было особенно наплевать. Пока я одевался, Хиниган щурился, подозрительно на меня пялился и, наконец, вывалил все вопросы, имевшиеся в его бедовой голове. «Где ты ночью был? Пиво пил у Купера, да? А директор знает, что ты по ночам по школе шляешься? Почему тебя Бернард не отправил в комнату?» «Отвали, Клифф», — отмахнулся я от его расспросов. «Я же в твои дела не лезу, вот и ты не лезь в мои». «Еще как лезешь!» — Хиниган поморщился. «Никакого покоя от тебя нет. Я, вообще-то, твоим тренером даже был». «Слушай», — перебил я его, — «ты кто по ПГИ?» Он опешил и сразу же заткнулся. Ради такого стоило задать этот вопрос. Я уже накидывал пиджак, когда Хиниган, наконец, созрел для ответа. «Я мастер стихии, вообще-то. А ты не знал?» «И какой стихией ты лучше владеешь?» Хиниган замялся, но и на этот вопрос ответил. «Мне нравится воздух. Правда, там духом является парящий беркут, а я вижу плохо. Оно как-то немного не стыкуется». «Ясно». На самом деле я задал ему вопросы только ради того, чтобы он перестал задавать свои. «Если придет секретарь Кин», — добавил я, — «скажешь, что меня в медблок увели на осмотр. Но, думаю, я успею вернуться». Весь мрачный Хиниган кивнул мне и отвернулся к книгам, разложенным на столе. Я пригладил взъерошенные после сна волосы и поспешил к двери. Мне не терпелось узнать, как дела у Купера, и переговорить с Беном Баумом. Вот только когда я вышел в коридор, то кроме медсестры обнаружил там еще и директора школы. В уже знакомом мне мрачном платье и черных перчатках до предплечья. Доктор Сильвер пронзила меня суровым взглядом и сообщила: «До медблока я провожу тебя сама, Теодор». И в ее голосе я услышал столько холода, что морозец пронесся по спине. «Я даже не хочу знать, как ты умудрился заставить секретаря Чезаро снять с тебя наблюдение, мистер Ринг», — прошипела мне на ухо Сильвер, как только мы вышли из здания школы. Она взяла меня под локоть и плотно прижалась всем телом. «Не так близко, док», — ответил я, пытаясь хоть как-то урезонить ее напор. «Я не успел почистить зубы, от меня воняет». Сильвер сжала мой локоть сильнее, из ее пальцев сквозь ткань перчаток показались небольшие блестящие когти. Значит, часть ее силы уже восстановилась. «Ответь мне на один вопрос, Рэй, пока никто не слышит», — продолжила давить она. «Что ты задумал? Не стоит от меня скрывать». «Я ничего не скрываю», — произнес я тихо. «Вы просили меня дождаться суда, я и жду. Или от меня еще что-то требуется?» «От тебя требуется сидеть тихо и не провоцировать волнения в городе», — отрезала Сильвер. Я остановился, высвободил руку из ее цепких пальцев и серьезно на нее посмотрел. «Их уже без меня спровоцировали, док. Война не за горами». Она покачала головой. «Мы сдерживаем ее как можем. Нам не нужна война, Рэй». «Ну вот и отлично. Продолжайте сдерживать, а я пошел в медблок», — ответил я, пожав плечом, и снова зашагал вдоль дорожки. Сильвер догнала меня и пошла рядом. «Послушай, я не знаю, что ты задумал, и зря ты скрываешь это от меня, но я на твоей стороне. Ринги просто так не дадут тебе попасть на суд. У них много агентов и помощников по всей стране, даже в Ронстаде. И даже, возможно, в моей школе, Рэй, черт возьми, я хочу знать, что ты задумал!» Она опять не сдержалась и схватила меня за руку, на этот раз за запястье, повернула лицом к себе и заглянула в глаза. «Я могу помочь тебе, если нужно. Только попроси». Я нахмурился. «Вы сами со мной не особо честны, док. Что вы планируете предъявить Лэнсому на суде, кроме меня? Вы и Патриции Ориман, что вы задумали? Хотите представить суду одну из пяти печатей, только никак не можете придумать, как поделить ее на всех? В Ронстаде живут потомки родов, что раньше владели печатями. Баумы, Сильверы и Ориваны. Тут еще Соло нарисовались, им тоже хочется. А печать у вас одна, как я понял, и на всех она не делится». Сильвер побледнела и мгновенно отпустила мою руку. «Кто тебе сказал?» «Док, вы сначала со своими делами разберитесь, а потом в мои лезьте», — ответил я. «А теперь мне нужно идти. Но если вы хотите мне помочь, то я бы попросил выбить у государственного обвинителя хотя бы пару часов свободного от наблюдения времени в сутки. Для меня это будет бесценная помощь с вашей стороны». Сильвер быстро взяла себя в руки, ее голос снова стал холодным. «Я постараюсь, но не обещаю». Мы еще раз посмотрели друг другу в глаза. «И вот еще что, Рэй», — добавила она. «Завтра вечером открывается белая граница. Будет много гостей, приедут родители учеников, и я прошу тебя. Будь осторожней в этой толчее. Я бы на время спрятала тебя». «Нет, только не подвал», — перебил я ее. «И вообще, хватит меня прятать». Сильвер смолкла и оглядела мое лицо с тревогой, как-то даже по-матерински. Не знаю, как смотрят по-матерински, но наверняка примерно так, как посмотрела на меня Ли Сильвер. Потом она кивнула мне, развернулась и уверенной походкой направилась в школу. Я бросил ей в спину мрачный взгляд и пошел в противоположную сторону.